Так, что это у нас здесь за ходячий переносчик бактерий? А, енотище, это ты. Ну давай, давай, заходи. Ты, как я помню, пришел для получения инструктажа. Садись вон туда. Только сначала либо сними ботинки, либо завяжи на них бахилы. Лиса, а выдай-ка нашему новому товарищу бахилки. Нечего тут грязь таскать. Да ты, брат, небось, с тем лохматым страшилищем приперся, да? Вон там умывальник. С мылом руки и лицо, и прочие части тела. Эй, по поводу остальных частей тела, если что, я пошутил. Присаживайся. И давай заодно мы тебе давление померяем, и артериальное, и венозное. Ага, ага, прям здоров, как космонавт. Предупреждая закономерный вопрос, который наверняка уже образовался в твоей, возможно, умной голове, скажу, что не знаю, кто такой космонавт. Поговорка такая, специально врачебная. Так, головка не бобо? Ухо не отросло? Хе-хе. Лиса, ты давала воину пилюльки? Давала? Ну и умничка. А ты, воин, пилюльки там мои пил? Не пил? А что так? Раз доктор сказал, пей пилюльки, так надо пить. Ну-ка, орел горный, раз-два, прожевал и быстро запил вот этой абсолютно дистиллированной, стерильной и бесполезной H2O. Вот молодец, послушный мальчишка. Лиса, а ну сделай у енота еще один забор крови из вены. Сейчас мы у него сифилис, черную лихорадку и диарею искать будем. Чего говоришь, енотище, не болеешь? Да я знаю, но искать будем. Ибо нет людей здоровых, а есть не до конца продиагностированные. И не до того конца, что ты сейчас подумал, начинающий извращенец. Рукавчик-то закатай, кулачок раз-два, вот. Помогай моей медсестре. Она у меня одна, и других нет. Прости, дорогая, по поводу конца вырвалась, не мог удержаться. Значит так, воин, слушай меня внимательно. Я и мои коллеги отвечаем за вашу жизнь и нормальное физическое состояние по мере возможности, конечно. Отвечать за группу безумных и двинутых на всю голову агрессивных маньяков, обожающих свои пушки и всякие нестерильные канализации и подземелья, мы не можем. Равно как и контролировать то, сколько они заливают в себя спиртного после рейда, какие сомнительные удовольствия ищут в рассадниках вен заболеваний городов, и какую дрянь жрут во время зачисток, абсолютно при этом игнорируя мои просьбы и инструкции. Но пока все вы здесь, в расположении отряда, ваши тела ежечасно мною контролируются и проверяются. Про курение говорил. Что за него бывает на каждом регулярном осмотре? Ага, судя по выражению лица, необычно вытянувшегося и погрустневшего, говорил. Это первое. А второе... А ну-ка, дыхни. У кого был передо мной? А, понятно. Колдыришь, значит, с самого сранья. Ну-ну. Клизму может тебе поставить. Оно ведь полезно. Не будешь больше? Ой, зарекалась свинья экскременты не кушать, ага. Ладно, нормально все. Ежели похмельем страдаешь и похмеляться не научен, так ты заходи, поможем. А то мы ж врачи клятву Гиппократу давали, да, лиса? Да ну и ладно. Вот и балабол ты, енот, совсем отвлек от темы инструктажа. Значит так, воин, У каждого члена отряда с собой всегда должно быть что? Неверно, не пистолет, хотя это тоже. У каждого члена отряда с собой, кроме индивидуального стрелкового оружия и холодного оружия, должны быть средства медицинской помощи, а именно аптечка полевая, жгуты и индивидуальный перевязочный пакет. Желательно бы еще и аптечку автоматическую, да с анализатором, чтобы всяким там умникам, которые только и умеют, что палить из стволов да получать травмы и ранения разной степени тяжести, не приходилось выдумывать, что да как сделать, если в бедре рваная рана, нанесенная когтями болотного топца, к примеру. Но это енотище роскошь, дорогая и редкая. Позволить себе такие штуковины могут только личные подразделения охраны администрации Альянса. А теперь по порядку. Начнем с ИПП. Сиречь индивидуального перевязочного пакета. Штука в некоторых случаях, воин, просто незаменимая. Вот, например, подерет тебя обычный некроид, прямоходячий. Просторечие топтун. Или как это почему-то модно, зомбяк. А тебе, понимаешь, некогда от потери крови впадать в обмороки и не успевать дойти до командира. Ибо рация сломалась. И что делать? Применять ИПП, конечно. Благо, что пользоваться им тебя научит наша замечательная медсестра Лиса. И вот... Вместо того, чтобы с повледневшим от кровопотери лицо, опираясь на верный автомат и кусая губы, тащиться, ты применяешь свой индивидуальный пакет и идешь вперед ровно, ничуть не пошатываясь, с почти нормальным цветом лица, и в ботинке у тебя не хлюпает влага жизни. Понимаешь, как тебе повезло, енотище? То же самое и со жгутом, который резиновый. Я тут давеча был в вашем городишке, та еще дыра, скажу тебе. И там, возле администрации, видел нескольких оболтусов с оружием, якобы охрану. У каждого из этих полоумных на прикладах были намотаны жгуты. Не знаю, выдавали вам их в твою бытность стражником, енот, но у нас такого не будет. Запомни, юный борец со злом, что так поступать нельзя. Говорю тебе это как полевой хирург, получивший соответствующее образование. От такого способа носки под воздействием прямых солнечных лучей, перепада температур, сырости, ветра, грязи и прочих факторов, резина жгута приходит в полную негодность. И вот лежит перед тобой, содрогаясь, в корчах и судорогах брызгая своей совсем молодой артериальной кровью наша прекрасная техник медовая. Ибо попали в нее пули недруги и перебили один из основных кровеносных сосудов на бедре. Ну а ты, конечно, абсолютно верно накладываешь жгут чуть сверху, начинаешь его затягивать, и бабах, лопнул. А у нее с собой нет, в лагере забыла. И все, друг мой, и все. Не смотреть тебе больше в ее ясные и чудесные изумрудные очи. Представляешь? А вот если бы ты жгут на прикладе не таскал, так глядишь бы и спас эту очаровательную девушку. Да. Это я так образно постарался нарисовать тебе ситуацию. Не пыхти. Идем дальше. Аптечка. Аптечка у нас носится... в не очень удобной металлической коробке на поясе, в специальном подсумке. Отсеков в ней три, и все там разложено и закреплено правильно, и именно в таком порядке, чтобы не запутался даже самый глупый и ленивый балбес. Ты ведь у нас не из таких? Итак, что у нас есть в этой волшебной коробочке, друг мой? В первом... находятся ампулы-самовпрыски с удобной маркировкой, которую нужно будет обязательно запомнить. Во втором то же самое, но индивидуально. То есть там находятся собственноручно изготавливаемые нами коктейли для каждого члена отряда, разработанные по результатам анализов и исследований каждого параметра. Твоими займемся позже, на базе, так как во время рейда мы можем все-таки произвести только экспресс-анализ. Полагаю, енот, еще что инженер уже рассказал тебе трагическую историю о том, как мы раскрыли твою тайну и вывели на свет Божий всю правду о том, что ты мутант, да? Это ничего. Твой позорный недуг мы превратим в пользу для общества. Чего это я? А, да. В третьем отсеке обеззараживающие таблетки для воды, гемоклей, хирургическая нить и иглы и несколько наших ноу-хау, созданных на основе растительного сырья. Вот, в принципе, и все, что есть в этом волшебном ящичке с сюрпризами. Так, в общих чертах я тебе кое-что рассказал, но предупреждаю заранее, тебе предстоит пройти курс оказания первой помощи, который преподавать буду я и изредка мои коллеги. А теперь иди, новый спаситель человечества, и не забудь про средства предохранения, прежде чем пойдешь в бордель с первой зарплаты. Да шучу, шучу. Помни только про курение и простату. И еще, не забудь. Жизнь наша, быстротечная и легко прерываемая, есть самое дорогое у нас, что осталось в этом погибающем, поганом и очень любимом мной мире. А все те, кто входит в наш отряд, мне особенно дороги. И потому тебе нужно будет четко запоминать, что будут объяснять, чтобы выжить самому и помочь выжить остальным, в том числе и мне, к примеру. Вот вдруг у меня дыхательные пути закупорятся, а ты даже простейшую трахеотомию ножом сделать не сможешь, а? Чего? Что такое трахеотомия? Да, пакостная эта штука, инутище. И не приведи тебе, святой Мэд Макс, ее когда-нибудь делать. Все, давай уже, иди. Там тебя тундра в столовой ждет. Звонил давеча. И не забудь, вечером на перевязку и уколы. Подходи, боец, присаживайся. Бери ложку и рубай давай, а то ведь не ел ничего, наверное. Ел? Ну и хорошо, тебе полезно, а то ни кожи, ни рожи, не говоря про мускулы. Мамачоля, давай ему сразу добавки, он у нас раненый, ему выздоравливать надо. Чего там у тебя сегодня-то вообще? Суп гороховый, говоришь? А горох откуда? В городе купила, у фермеров на рынке? Угу. Енот, у фермеров-то покупать можно. Ни у кого потом кожа там зеленая не становилась? Ага. Это хорошо. Мамочка, ты знаешь-ка чего? Как всех накормишь, так дойди до моего отсека. Выдам денег. Возьмешь скаут вместе с механиком и кувалдой и езжай на рынок. Не поздно ведь, енот? Базарный день, говоришь, это еще лучше. Закупишь там еды на подольше. Что значит насколько? Я же сказал, на подольше. Сама разберешься, не маленькая уже, и не жалуйся. А вечером консервы откроем, которые в Парме закупили. Чего они на складе просто так лежат? Что, боец, у вас-то в городе, как я понял, особо голодать никому на твоей памяти не приходилось? Это хорошо. А я вот вырос в бывших центральных губерниях. Вот там было страшно, боец, действительно страшно. Нет, не из-за тварей, хотя их там тоже хватало. Из-за людей. Мы те еще твари, енот, те еще скоты и сволочи. У вас-то здесь и земля плодородит, и скот разводить можно. А у нас там, у кого пяток куриц было, свинья поросила, из шести двух нормальных поросят, так кто зажиточным считался. Крупы те же возили за такие деньги, что представить страшно. Да и откуда у нас деньги-то были? Все выжжено, исковеркано. Живи как сможешь. Банды, секты какие-то, людоедство. Это сейчас там относительный порядок. Особенно после того, как начали форты ставить. А раньше? Веришь, нет? Но у нас рядом деревенька была в 5 дворов. Такие же, как мы. Сбору по сосенке. Кто откуда? У них совсем плохо было. Там мужики как-то разрешили, что они круче всех. И первым делом к нам поперлись. Из-за того, что у нас стадо коров было в 10 голов, и с караванами 5 парней ходило. Домой привезли 2 коробки каких-то консервов и пшеницы, сколько-то там мешков с сеченой. Соседи, боец, представляешь? До того вместе мародеров отгоняли, а тут сами. Сожгли их тогда мужики наши. Детей с бабами куда дели, не знаю. А через месяц и до нас черед дошел. Ладно, чего я тут сижу и ною-то? Так, енот, давай рубай, а я пока тебе расскажу, что да как в отряде. Понимаю, что ты сам уже многое понял, но инструктаж есть инструктаж. Капитан, командир, и каждое его распоряжение нужно выполнять, не задумываясь. Обсуждению они, если и подлежат, то потом после выполнения. Тем более, что командир наш не ошибается. У него 2 заместителя, я и инженер. Инженер отвечает за все, что связано с научной основой отряда, медицину и технику. У него в подчинении находятся научники, врачи, оружейник и собачник. Но последний только в том случае, который связан с функциональностью, исследованиями и разработками чего-то нового. В боевой обстановке оружейник полностью поступает под мою команду. Так же, как и кинолог, когда идет на зачистку. Я отвечаю за обеспечение отряда, боевую составляющую, координацию действий всех групп и ярких индивидуальностей, типа ГАНа. Раньше в армии было такое понятие, как начальник штаба. Вот я он и есть. Все операции и зачистки разрабатываются капитаном, мною и инженером. Понятно, что без Мерлина и Винниту дело никогда не обходится. Кстати, сынок, тебя мы планируем использовать именно в группе Винниту. Так, чего это ты вскинулся, а? К Мерлину, наверное, хочешь попасть? Извини, боец, не получится, тут требования несколько иные. У нас уже давно нехватка бойцов-чистильщиков. Как оборотень, рыжий, Пиноккио и крот. Эх, нет у нас 5-й и 6-й двоек, и, наверное, не будет. А если и будет, то очень нескоро. Почему? Потому что вот так. Позже узнаешь, как попадает в группы типа той, что командует Мерлин. Тебе уже поздно. Совсем поздно. Да не расстраивайся ты так, у Винниту тоже скучать не придется. Представь только, что такое разведка, наши глаза и уши. Это боец просто жизненно необходим отряду. Тем более, что поддерживать группу Мерлина обычно разведка и идет. Больше некому. Вот там тебе будут героические подвиги и прочее. Самое главное, что ты уже, наверное, понял, так это сама работа. Ты парень молодой, но голова у тебя явно работает. Понимаешь ведь, что это тяжело и непросто. Героизма-то мало, а вот возможности погибнуть много. Тебе этот вариант всяко ближе, чем служить в городской страже, так ведь? Вот и я так думаю. Бери второе. Мама Чоля сегодня сама себя превзошла. Это же настоящий бигус, представляешь? Картошка, капуста, домашняя копченая колбаса, мясо и немного сала. Давно, небось, такого не пробовал. Хочешь поквитаться с вашими серыми подземниками? Вижу, что хочешь. Это правильно, боец. Полностью тебя поддерживаю. Я вот тоже хочу встретиться с теми уродами, что мой дом спалили вместе с семьей. Сам-то как жив остался. А меня продать хотели... Поймали в поле, когда шли к нам. А дом сожгли от злости. Отец с братьями 3 положили из ружей. Подперли дверь, подожгли и расстреливали мать с сестренками, когда отец их из окна выбрасывал. Суки. Удрал тогда, Успел одному горло перерезать и ушел в сторону Итиля, к дороге. Меня караван подобрал, который шел к «Жигулям». На караван по пути напали те, что при прорыве выходят. Нас в живых осталось не больше 10, когда отряд Ржавого подошел. Он их давно отслеживал. Вот и остался при капитане. Но он тогда капитаном еще не был, ходил заместителем Ржавого. А через пару лет уже свой отряд набрал. Мерлина с ребятами ему как раз тогда и дали. С тех пор вместе, всегда рядом. Так что в любом случае, но быть тебе боец в моем подчинении. Хотя, сдается мне, инженер-то не очень хотел тебя брать. Он когда хочет, так сразу понятно. В любом случае, разберемся до конца на базе. Пока будешь присматриваться. Завтра пойдешь в город с Мерлином. К нему, кстати, отправишься прямо отсюда. Чего? Про Винниту, девочек и расчет не объяснил? И про близнецов? Любопытному еноту оторвали. Короче, без разницы, чего там оторвали. Да разберешься сам. Девочки — вольные охотницы, которые в этом нашем рейде решили примкнуть к отряду капитана. Вот и все. Кувалда с Румпелем и близнецы. Наше усиление в карауле. Требования у меня простые, но жесткие. Заступаешь в караул на ночь или даже день. Так заступаешь. Не знаю, как оно у вас в страже было, как вы там службу несли, но первое время будут тебя проверять постоянно. Попадешься в нарушение — пожалеешь. Снаряжение и амуницию получишь, естественно, те, которые тебе подойдут. Выберешь сам. На довольствие тебя уже поставили и на вещевое, и на продовольственное. По окончании рейда, исходя из положения и статуса, каждый член отряда получает денежную премию, которая идет отдельно от жалования. Это чтоб ты знал. Рискуешь очень многим, в первую очередь самой жизнью, но и получаешь немало. Распорядок дня для тех, кто не занят в карауле, дежурствах, обучении или хозяйственной деятельности, свободны. Но к тебе это ни в коей мере не относится. Тебе до этого как до монгольского ханства раком. Ну а теперь иди вон к тому здоровому броневику и поступай в распоряжение к страшному Мерлину. И вот еще. Передай ему, что кувалде я разрешил. Да не важно, что разрешил. Сам поймешь, когда передать.